Рыбка большая и маленькая. Азарт. Случилось то давненько, когда мне было лет 12-13. Мы с отцом шли на катере по Днепробугскому лиману. Катер был примечательный, самодельный, то есть сделанный для отца на заказ. Первый в Николаеве целиком из стеклопластика. Не знаю уж, откуда папа взял такую технологию. Это не было прямо связано с его профессией. Он был начальником отдела проектирования судовой гидравлики. А технология была довольно хитрая. Сначала из фанеры изготовили полноразмерный макет корпуса катера. Затем обклеили его снаружи несколькими слоями стеклопластика на эпоксидной смоле. Потом фанеру изнутри как-то извлекли, вырезали. Получился катер большой, красивый, прочный, с хорошей мореходностью и очень тяжелый. В те времена скромная советская ширпотребная промышленность подвесных моторов на катера с такими характеристиками не выпускала. Самым мощным был 20-сильный вихрь, которого хватало разве что для легоньких казанок. В результате наш катер, вместимость которого легко позволяла принять человек 7-8, мог, сохраняя ходовые характеристики, брать только двоих. Тогда он шел на редане, скользя на днище по поверхности воды. Третий пассажир сразу садил корпус в воду, и тогда катер полз как буксир или баржа. Поэтому мы с папой, как правило, или путешествовали вдвоем, или же довозили пассажиров до места стоянки на берегу и отправлялись просто погонять. Так шли мы в тот день в районе Воложской косы, месте, где Бугский морской канал, фарватер, ведущий к Николаевскому морскому порту и судостроительным заводам, делает крутой изгиб поперек течения реки. Для прохода этого колена судоводителям, капитанам, лоцманам, нужно было иметь определенный навык и, само собой, необходимое мастерство. Тем более, если учитывать интенсивность движения по каналу в те годы. Была там и еще одна помеха – рыбаки. Именно в этом районе, на срезе канала, перепад глубин от 5 до 15 метров, всегда хорошо клевал судак. И потому в хорошую погоду на акватории скапливались многочисленные лодки рыбаков, иногда десятками. Мы с папой не были ни азартными, ни умелыми рыбаками. Если уж случался хороший клев, любили пескарей потаскать на донки, а обычно просто катались по реке. Так и сейчас шли мы вдоль фарватера. Папа управлял катером, я лежал на длинной и широкой носовой палубе перед ветровым стеклом. Два человека помещались на ней совершенно свободно. Слева от нас на якорях стояли рыбаки, лодок 20. Вверх по течению, на колени, разворачивался караван-барж, буксир и три посудины за ним. Обычно при приближении каравана рыбаки снимали с якорей, уходили в сторону, а затем возвращались на свои места. Так было и на этот раз. Только одного рыбака подвел интенсивный клев. Услышав надсадный вой сирены буксира, мы оглянулись назад, развернули катер. Все лодки с фарватера уже ушли, кроме одной, на которую надвигалась кавалькада каравана. Причина задержки была видна даже издалека. Клевала. И, видимо, клевала уникально. Каждую минуту рыбак поочередно выдергивал то одну, то другую удочку, снимал пляшущую серебряную тушку и бросал на дно лодки. Чем ближе подходил буксир, тем чаще он ревел, под конец уже не замолкая вообще. Чем больше надвигался буксир, тем чаще оглядывался на него рыбак, дергался, приседал, но остановить поток рыбной добычи не мог. Форштевень буксира был уже в нескольких десятках метров. Мы видели, как по палубе бегают люди. В последние минуты капитан переложил резко штурвал влево, и буксир начал уходить с канала. Слава богу, бакенов вблизи не было. Примечание. Плавучие металлические бочки, ограждающие фарватер. Конец примечания. Буксирные тросы провисли. Нам, находившимся впереди и справа, был виден только трос между буксиром и первой баржей. Баржи по инерции продолжали двигаться прямо. Лодка с рыбаком все так же стояла посередине фарватера. Рыбак оставался в ней и все тащил из воды рыбу. Буксир сложным пируэтом миновал лодку, но теперь на нее надвигалась головная баржа. Когда до баржи оставалось 10 метров, рыбак, вдруг бросив сразу обе удочки, быстро нагнувшись, снял обувь. Затем перебежал на нос лодки, нырнул с нее рыбкой и быстро поплыл с фарватера. В этот момент форштевень баржи навалился на лодку. Точнее, он зацепил якорный канат, уходящий с лодки наклонно в глубину. Канат натянулся, лодка развернулась, ударилась бортом о ватерлинию баржи. Якорь пополз по дну, перекинутый через форштевень канат удерживал лодку у борта. Лодка, постепенно сползая назад, влеклась, прижатая к барже. Буксир вернулся в строй, трос натянулся. Еще некоторое время лодка трепыхалась у борта баржи, потом раз черпнула воды, второй и утонула. Еще раньше мы с отцом завели мотор и пошли в направлении инцидента, однако наша помощь не понадобилась. Собратья рыбаки уже вытащили из воды своего азартного коллегу и что-то темпераментно с ним выясняли. Думаю, лодка так и лежит на 15-метровой глубине. А судачки? Судачки хоть и с порванной губой, но все же уплыли во свояси.